Глава 34. Капитан Колензо. Шар осел, сморщился, и с ним стало легче справляться. Матросы привязали его к рым-борту лодки и взялись за весла. Я так дрожал, что зубы у меня стучали. Процедура спасения затянулась, потребовалось также время на то, чтобы подойти к бригу, и мне стало очень холодно. «Мы точно кита поймали», — заметил гребец, сидевший сзади меня. Голосом, манерами, лицом и фигурой он, как две капли воды, походил на матроса, правившего рулем. Между этими людьми существовало такое же сходство, как между Симом и Кендлишем. Обоим морякам я мысленно дал лет по 40. У обоих в волосах пробивалась седина, а под глазами были мешки. Вглядевшись в остальных троих гребцов-юношей, я подметил, что, несмотря на молодость, они тоже очень походили на своих старших товарищей. Сухощавый стан, длинное серьезное лицо, смуглый цвет кожи и задумчивые мечтательные глаза. Передо мной был Дон Кихот в различных возрастах. Я раздумывал об этом удивительном сходстве и не заметил, как мы подошли к трапу брига. Когда я быстро взобрался наверх, высокий человек в синей куртке и парусиновых панталонах подал мне с палубы руку. Передо мной стоял дряхлый, сгорбленный старик, державшийся с большим достоинством. Я решил, что он хозяин брига и родоначальник этой семьи. Старик приподнял фуражку и заговорил с нами очень любезным, вежливым тоном, но, как я теперь припоминаю, в его голосе звучала усталость. Мы поблагодарили капитана за его услугу. «Я очень рад, что мог быть полезен вам. Едва ли лоцманский катер подоспел бы к вам раньше, нежели через 20 минут. Я дал ему сигнал, он подойдет к бригу и доставит вас обратно в Фальмут. Мои товарищи, конечно, с благодарностью воспользуются вашим предложением», — сказал я. «Я же не желаю возвращаться на берег». Старик молчал, очевидно, взвешивая мои слова. По-видимому, они удивили его, но он из вежливости старался вникнуть в них. В его серых, честных, почти детских глазах было что-то немного тупое, немного рассеянное. Точно никакие житейские дела не касались его. Путешествуя, я присматриваюсь ко всем встречным. Такое выражение глаз, которое я видел теперь, я еще раньше подмечал на лицах каменщиков, коловших щебень. — Я не вполне понимаю вас, — наконец произнес он. — Если я не ошибаюсь, — сказал я на палубе одного из знаменитых фальмутских почтовых пакетботов. — Вы правы, сэр, и ошибаетесь. Брик был пакетботом и, могу сказать, превосходным. Старик поднял глаза, осмотрелся кругом, наконец его взгляд устремился на мое лицо. Кроткая покорность судьбе отражалась в чертах капитана. Но старый вымпел спущен, как вы видите, теперь бриг служит только арматором. Мне это очень приятно слышать, капитан Колензо. Примите меня на палубу в виде пассажира. Я не смею назвать себя вашим товарищем по оружию, так как морская служба мне неизвестна, но ведь я заплачу вам. Я нервным движением сунул руку в карман, бывший у меня на груди, и мысленно благословил Флору за ее непромокаемый мешок для денег. — Что же, сэр, возьмете вы меня в пассажиры? — Вы не шутите? — Клянусь вам, сэр, что я говорю вполне серьезно. Старик колебался, он подошел к своим товарищам, потом закричал в каюту. — Сюзанна, Сюзанна, прошу тебя, выйди на мгновение на палубу. Один из этих джентльменов желает сделаться нашим пассажиром. Из каюты показалась голова темнолицей женщины средних лет. Незнакомка взглянула на меня. Таким взором могла бы окинуть прохожего корова, спокойно пережевывающая свою жвачку. «Какое странное платье!» — заметила она, взглянув на меня. «Сударыня, это был бальный костюм». «Тут вы не для танцев, молодой человек!» «Я вполне согласен с этим, сударыня. Я готов подчиниться всем вашим условиям. Какова бы ни была дисциплина на корабле, я...» «Отец, вы предупредили этого господина?» — перебила меня Сюзанна. «Нет еще. «Видите ли, сэр, — сказал старик, — я должен объяснить вам, что мы не отправляемся в обыкновенное плавание. Я обязан предупредить вас, сэр, что мы, наверное, попадем в руки неприятеля. Я не могу всего объяснить вам, сэр. Последствия я мог бы отчасти смягчить их для вас, но все же вам придется подвергаться опасностям». Старик замолчал, потом снова принялся уговаривать меня вернуться на землю. — Нет, — ответил я, охваченный ослиным упрямством. — Повторяю, я готов на всякую опасность. Если же вам непременно хочется, чтобы я вместе с моими друзьями сел в катер, прикажите вашему экипажу стащить меня, иначе я не уйду с палубы. Вот и все. — Ах ты, Господи! Скажите мне, по крайней мере, вы не женаты? — К несчастью, нет еще. Я поклонился Сюзанне, но она повернула ко мне свою широкую спину, и заряд пропал даром. «Ваш вопрос, сэр, напоминает мне, — продолжал я, — что я должен еще попросить вас одолжить мне перо, чернил и бумагу. Я хотел бы отправить письмо на почту». Сюзанна предложила мне последовать за нею, и я очутился в главной каюте, представлявшей комнату, отделанную заново. Мы с моей проводницей застали в ней двух довольно красивых девушек, занимавшихся делом. Одна из них вытирала рабочий стол из красного дерева, другая чистила медную дверную ручку. Они взяли свои тряпки, поклонились и по одному слову Сюзанны ушли. Дочь капитана предложила мне сесть за рабочий столик и снабдила меня всем необходимым для письма. «Почему на этом аматоре столько женщин?» — думал я, ощупывая палочку пера и собираясь начать писать мое первое любовное послание. «Дорогая, пишу вам, чтобы выразить чувство моей преданности и сказать, что шар спустился счастливо, и теперь ваш Анн находится на палубе... Кстати, мисс Сюзанна, как называется этот корабль?» «Леди Неппин. Я же замужем, у меня 6 человек детей». «Поздравляю вас, сударыня». Я поклонился и продолжал писать. «Леди Неппин. Корабль этот идет из Фальмута в... простите, но куда мы пойдем?» «К берегам штата Массачусетса. Надеюсь, что оттуда я счастливо доберусь до Франции. Боюсь, что мне еще долго не придется получать от вас известий. Тем не менее, даже если вам нечего будет написать мне, кроме слов «Я люблю вас, Анн», напишите их и вручите ваше письмо мистеру Робби, который передаст его мистеру Ромену. Ромен же, вероятно, найдет возможность переправить его в Париж, на улицу Фуар, номер 16, на имя вдовы Жюпиль, для передачи капралу, хвалившему ее белое вино. Она вспомнит обо мне, да, по правде говоря, стоит напомнить о человеке, имевшем мужество хвалить ужасный напиток. Мне кажется, второго такого вина не найдется в целой Франции. Если к вам явится юноша по имени Роулей, полагайтесь на его верность, но не на его ум. Итак, лодка ждет письмо. Я целую имя Флоры и остаюсь вашим пленником теперь и навек. Анн. Лодка ждала подле брига. Кроме того, еще одно обстоятельство заставило меня поспешно кончить это письмо и наскоро запечатать его. Брик медленно, еле заметно качался, и от этого движения у меня начала кружиться голова. Я выбежал из душной каюты на палубу, пожал руки моим товарищам и передал письмо Байфилду, попросив воздухоплавателя отправить его на почту. Когда катер отходил, Дельмгой весело сшиб шляпу Шипшанкса в виде прощания. — По местам! — скомандовал Колензо, и вскоре леди Неппин медленно двинулась с места. Я стоял подле борта, смотрел на удалявшийся катер и старался убедить себя в том, что свежий воздух принесет мне облегчение. Капитан заметил, что я страдаю, и посоветовал мне лечь. Когда я стал противоречить ему, он нежно взял меня за руку, точно своенравного ребенка, и отвел меня вниз в одну из кают, в которую вели двери из красного дерева. Даже когда прошли невыносимые 2 суток, и ко мне отчасти вернулся аппетит, я все еще чувствовал себя не очень хорошо. Женщины, бывшие на бриге, ухаживали за мной, кормили меня самыми легкими кушаньями. Мужчины при виде меня сочувственно кланялись мне. На леди Неппин царила абсолютная тишина, мрак таинственности окутывал все и всех, порождая во мне всевозможные странные предположения. Начать с того, что на бриге было 8 женщин, вещь необычайная для аматора. Все дочери или жены сыновей капитана Коллинза. Мужчин я насчитал 23, и те из них, которые не назывались Коллинзо, носили фамилию Пенджелли. Большую частью эти моряки двигались так неловко, были до того желчны, что страшно походили на постоянных жителей твердой земли, недавно оторванных от плуга. Однако их лица не слишком загрубели от полевых работ и жизни под открытым небом. Весь экипаж, собираясь на корме, молился. По будням дважды в день, по воскресеньям 3 раза. Если я скажу, что эти люди отдавались молитве с жаром, то употреблю слишком бледное и бесцветное выражение. Вначале обычно все шло довольно спокойно. Капитан читал какой-нибудь отрывок из священного писания, остальные чинно слушали. Затем, в особенности вечером, молящихся охватывал восторженный порыв. Они с пламенной верой отвечали старику «Аминь», доходили до экстаза. Через несколько минут члены молитвенного собрания разражались громкими изъявлениями благодарности Богу, ободряли друг друга, поощряли. То один, то другой из них взбирался на кафедру, на длинную 9-фунтовую пушку, и принимался говорить о том, что пережила его душа. Наконец голос оратора прерывался, слушатели со слезами увещевали его, кричали, даже подпрыгивали. Минут на 10 корабль превращался в какой-то дом умалишенных, бедлам. Затем шум прекращался так же внезапно, как возникал. Старик распускал экипаж, все расходились с лицами еще более непроницаемыми, чем прежде, но еще хранившими следы подавленного волнения. Прошло 12 дней. Мы обедали в большой каюте. Капитан сидел во главе стола и, по обыкновению, крошил свой бисквит с видом человека в полузабытии. Дверь отворилась, и мистер Рюбен Коллинзо, старший сын и главный помощник капитана, просунул в дверную щель свою голову с серьезным лицом и объявил, что на расстоянии 4 миль показался парус. Я пошел на палубу вслед за капитаном. Нам навстречу шла шхуна. На 2-мильном расстоянии я заметил, что на ней были английские цвета. «Но этот флаг не сшит в Англии», — заметил капитан Коллинзо, смотревший в подзорную трубу. Его щеки, обыкновенно покрытые желтоватой старческой бледностью, загорелись слабым румянцем. Я заметил, что и весь экипаж также был взволнован, хотя и силился скрыть это. Что касается меня, я готовился сыграть роль мишени в предстоящей схватке. Однако меня очень удивило, что капитан не велел ни приготовить кортики, ни выкатить бочки с порохом, словом, не сделал никаких распоряжений для того, чтобы вооружить своих людей и поставить их в боевую готовность. Большая часть экипажа собралась подле переднего люка, бросив пушки, которые утром так усердно приводились в порядок. Мы ни на йоту не ускорили нашего хода. Шхуна в виде предостережения дала залп. Я не спускал глаз с капитана Коллинза. Неужели он думал сдаваться без сопротивления? Старик, оставив подзорную трубу, взялся за рупор и ждал. Холодное подозрение шевельнулось во мне. Неужели капитан намеревался изменить своему знамени? Я взглянул наверх. На мачте развивался английский флаг. Я повернул голову и скорее почувствовал, нежели увидел внезапно вспыхнувший яркий свет. Меня оглушил гром залпа. Без сомнения, корабль-американец тоже заметил наш вызывающий флаг и решил, что мы намереваемся пойти на абордаж. Не знаю, мой ли взгляд пробудил капитана Коллинза, или хор пушек вернул ему сознание, но когда клубы дыма наполнили все пространство между мной и им, он бросил рупор и с исказившимся лицом кинулся к гакоборту. Предатель забыл спустить флаг. Было слишком поздно. Пока он возился с флагом, на квартердек посыпался целый град мушкетных пуль. Колензо взмахнул руками, повернулся и упал к ногам рулевого. Отвязанный флаг медленно спустился на него точно для того, чтобы прикрыть его позор. В ту же секунду выстрелы прекратились. Чувство сострадания боролось во мне с чувством презрения. Мне хотелось поднять жалкое тело капитана, но вместе с тем меня удерживало от этого отвращение к предателю. Вдруг Сюзанна пробежала мимо меня и с воплем упала на колени подле отца. Из-под красных складок флага показалась струйка крови, потекла вдоль палубы и остановилась подле скрепа досок, образуя лужицу. Я смотрел на нее. Рисунок багровой лужи напоминал изображение Ирландии на карте. Я не отрывал глаз от крови. Наконец, чей-то голос вывел меня из задумчивости. Я оглянулся и увидел худощавого американца с впалыми щеками, стоявшего сзади меня. — Вы туги на ухо? — спросил он. — Или я должен вам еще раз сказать, что все это похоже на петушиный бой? — Там капитан? Он убит? Тем лучше для него, хотя я желал бы, чтобы он объяснил мне смысл своего поступка. Я желал бы знать, зачем он привел сюда леди Неппин. Ведь командор Роджерс находится на Родосе. По-видимому, капитан Колензо был смел. Ну, а что вы делаете на этом судне? Господи, да сколько же у вас женщин на палубе? Действительно, три женщины стояли на коленях возле мертвого капитана. Мужчины сдались бросить оружие к своим ногам, они не могли, так как были невооружены. Кордон Янки окружал их. Один из матросов безжизненно лежал на палубе, и человека три были ранены. Неприятельское судно сидело ниже нас над водой, а потому выстрелы шхуны мало повредили палубу леди Неппин. Хотя, быть может, сильно попортили ей корпус. «Прошу извинения, капитан. Меня зовут Секомп. Я капитан шхуны Манхэттен». «Ну так вот что, капитан Секомп. Я здесь только пассажир». И не знал ни намерений этого брига, ни причины, почему он поступил так, что я невольно покраснел за его флаг, который имею полное основание ненавидеть. Ваши вкусы не мое дело. Скажите, капитан потопил почту? Мне кажется, и топить-то было нечего. Саком взглянул на меня с удивлением. Вы не похожи на англичанина. Полагаю. Я виконт Ан де Керуэль де Сент-Иф и бежал из английской военной тюрьмы. Хорошо будет для вас, если вам удастся доказать справедливость ваших слов. Ну, мы доберемся до истины. Секом осмотрелся и громко произнес. Кто старший офицер этого брига? Рьюбена Колензо пропустили вперед. Пуля задела ему кожу на черепе, и кровь из раны текла на его правую щеку. Но Рьюбен довольно твердо держался на ногах. «Отвезти пленника вниз!» — приказал капитан Секомп. «А вы, мистер, как вас там зовут, указывайте нам дорогу. Мы как-нибудь разберемся в этом деле». Через два дня мы бросили якорь в Большой Бостонской гавани, и капитан Секомп отправился со своими пленниками к командору Бенбриджу, который пожелал слышать мнение командора Роджерса. Через несколько недель добровольных пленников отправили в Ньюпорт для того, чтобы Роджерс допросил их. К чести республики надо сказать, что оригинальную семью отпустили на честное слово. Не знаю, вернулись ли все эти Колензо и Пенджелли в Англию или сделались американскими гражданами по окончании войны. Я был счастливее. Командор сказал капитану Секомбу, чтобы тот задержал меня, пока французский консул не расследует моего дела. В течение двух месяцев я был гостем в доме капитана. Затем распростился с мисс Амелией Секомп, очень образованной молодой особой, которая, как выразился ее отец, представляя меня ей, приобрела прекрасные познания во французском языке и с удовольствием могла бы обмениваться со мной мыслями на этом наречии. Однако мы с Амелией немного беседовали по-французски. Когда я заметил, что мисс Секомп почувствовала желание заменить разговоры на французском или английском диалекте более нежным языком взглядов, я, схватив быка за рога, поведал ей свою тайну и стал постоянно воспевать Флор. Вследствие этого в моей Одиссее нет Навзикаи. Напротив, славная девушка приняла во мне большое участие. Она с таким успехом бомбардировала своего отца и консульство просьбами и письмами, что уже 2 февраля 1814 года я, стоя на палубе шхуны Шалмет, шедшей в Бордо, с увлечением махал ей на прощание рукой.